97. Май 1. Мысль проста. Лучи иерархии действуют. Появятся вести от далеко близко событиях. Многое знаем, ибо посев наш. В связи с наступлением сроков, говорю, оставьте время для того, что действительно важно. Спешно запасайтесь знанием, спешите его углубить. Лишь знание спасет, не знающие плетутся в хвосте. Спешите. Отстать, значит, скатиться с гребня волны и попасть под удар, идущий вслед. Потому и учу, как лететь впереди циклона. Для нас это грядущее событие уже пройденный этап. Прошлое, ибо его эффект мы уже пережили раньше, когда, создавая его, утверждали будущее в настоящем. Это и есть условие движения впереди времени, пропустив через сознание реакцию уже существующего в будущем события, делаем его уже как бы прошедшим, ибо проявление его в мире земном становится неизбежностью огненной. Говорю «огненной», ибо наше построение начинается в огненном мире. При этом имеется в виду не подробности, но главное. Подробности, как аккомпанемент к основному мотиву, могут меняться в зависимости от обстоятельств. Но главное остается непреложным. Очень важно понять, что огненное сознание идет впереди эволюции, что оно ее ведет. Это возможно лишь при условии созвучия и слияния сознания человека с сознанием космическим. И тогда ведущая воля космического магнита уявляется в человеке, и он становится ее выразителем. Так ведущий планету есть высший волей-носитель. Утверждая ее творчеством своего духа, созидает ступени эволюции человечества нашей планеты. Завеса времени для людей. Открыто будущее творящим его. И вы, близко стоящие, не поражайтесь и не удивляйтесь, что на страницах учений и посланий наших будущее начертано так ясно и определенно. Истина сбудется реченная нами, и процветут пустыни. Преобразится та часть мира, куда переносится ныне центр мировой культуры, и искусство возвышено будет как высшее средство образования и воспитания народа. Женщина станет глазами и ушами человечества в сферах тонких, познаваемых энергий. Кооперация выльется в братство народов и гармоническое дружелюбное сотрудничество. Наука раскроет врата в мир невидимых физическому глазу явлений и утвердит гармоническую связь двух миров. Труд станет не проклятием и горькой необходимостью, но радостью и счастьем человека-творца. И свет понимания космических законов будет силой, ведущей к свету. Истина преобразится жизнь. Так говорит Шамбалы владыка. Говорю, ибо вижу и знаю. Как вчерашний день стоит передо мною будущее, ибо мы утвердили его. И вы, близстоящие, радуйтесь полно, когда видите уявление утвержденного нами в днях ваших. То, что утверждено в днях моих, тому в днях ваших утверждено быть должно. Потому говорю, радуйтесь, дети, истинно время великих дней приближается, я сказал. На нашем щите начертана победа, потому называем победителем бьющегося под нашим щитом. Хорошо осознать, радостно и глубоко, что немыслимо поражение, когда с нами. И пока владыка живет в сердце, путь будет победным. Не требуется никаких сверхъестественных усилий или насилий над собою или каких-либо иных вымученных попыток. Нужно одно — полное предание сердца владыки. Это и есть полная преданность. Она будет антиподом половинчатости, когда одной рукой созидаются дела, а другой не разрушаются. Две силы борются в человеке. Одна устремляющая вверх, другая влекущая вниз. Важно, чтобы равнодействующая этих двух имела перевес в направлении кверху. Тогда сохраняется поступательное движение. И если оно приобрело ритм, то движение это то есть восхождение, становится законным и непреложным. Шаг непреложности есть условие победы. Ритм есть основная форма уявления жизни. Пример движения небесных тел достаточно убедителен. Когда ритм входит в жизнь человека, в применение к его духовному продвижению, победа неизменно и яро сопутствует идущему. И тогда легче не расплескать посылаемых возможностей. Природа возможностей плохо еще понимается. Возможность достижений совсем не означает самого достижения. Возможности, посылаемые, надо поднять заботливой и бережной рукой, ибо неповторимы. Даже далекое послание не повторяется дважды, и упущенное теряется в пространстве. То же самое и с возможностями. Запомните, упущенное не повторяется вновь, ибо спираль эволюции устремленна и в постоянном движении. Не может светило пойти вспять, так же и спираль устремлений. Явите зоркость и бережность к тому, что дается. Сроки возможностей неповторимы.